Вчера пересматривал репортаж, типа там, ну, когда, помните, была волна, что типа Вольнов это... глумился над погибшими в Кемерово, да? Так, блядь, такие именно ебало делают, что вот, мы обязательно его достанем, обязательно, короче, он понесет наказание, все такое. Пиздец, блядь, на каких гондонов и дебилов это рассчитано? Ватники. Никто не будет за это отвечать. Ни я, ни Вольнов. Мы будем до конца своей жизни пидорасить ваше путинское государство. Хотя не до конца жизни. Ваша рашка, она скоро развалится. И, надеюсь, на руинах построится нормальное государство. Где вас нахуй далеко от мировой общественности загонят в газенвагены, блядь. И, короче... либо кастрируют, либо в газовых печах сожгут, чтобы вы не топтали землю, ее не загрязняли. Тупо вот ватная идеология, чтобы была вне закона, сука. Как коммунистическая, так же и ватная идеология. Вот только любишь Путина, получи пулю в голову, блядь. Вы убогие, никто не будет отвечать за свои слова. Вы убогие, чмошные, ничтожные, блядь. Вы ничего не можете, вы можете только своих продажных СМИ пиздеть, что там кто-то за что-то будет отвечать. Над вами все смеются, вы обосрались, блядь, по жизни. Убожество конченое. Я это любому ватнику могу сказать в лицо, потому что любой ватник это убогий, блядь, нищенский, худощавый, инвалид, алкаш и наркоман, блядь. Несмотря на то, что я пенсионер, я вас об колено могу ломать, блядь. Давно хотел задать вопрос. Ой, лесной брат. Так, по политубеждениям. Не могу сказать, что я либераст полностью, потому что я достаточно такой воинственно настроен. Если, допустим, по американским вот таким там понятиям, нормам, то я больше как это, республиканец. Если вот так вот выразиться. Конечно, допустим, смотри, на геев мне как-то там, не знаю, поебать на там меньшинства такие там или там не такие и прочее. Короче говоря, да, вот ближе всего вот... какие-то вот американские, республиканские такие вот убеждения у меня. А, Максим, да, возможно, возможно. Так. Потому что, скажем, вот либеральное управление, они загоняются по какой-то другой хуйне, что там... скажем так, убогих, немощных они пытаются... преподнести как наоборот, знаете, вот их нужно там возвышать, их нужно там в жопу целовать. Это Грету Филлипс нужно, Грэм Филлипс перепутал, Грета Тунберг, ну, по интеллекту одно и то же. Нужно вот этой вот дебильной девочке дать в ООН выступать, вот это вот, что мне в либерастах не нравится, вот это вот хуета, лобызание в десна со всякими убогими, понимаете? Чтобы вот такая убогая Грета, она себя не чувствовала убогой. Вот это вот мне, скажем... Да, Дим, вот ты меня понимаешь. Вот с Димой вот у нас, походу, похоже убеждение в плане... люди, которые живут там с какими-то... ну, которые отличаются от основной массы людей, но живут себе, никого не трогают, то как-то вот меня они не обходят лично, да? Пусть себе живут там, но вот такие вот, как, блядь... Грета, которые, знаешь, либерасты, которые навязывают свои там убеждения, которые... короче, там, вы ущемляете мои права, вот это вот, знаете, игра тоже, там, ущемляет права, там, нас меньшинства, там, и прочее, то, не, я таких ебал веслом, знаете ли. Да, фемки это вообще, ну его нахуй, фема, блядь. Да, кошак. Вот кошак у меня тоже фемок не любит. Да. Короче говоря, я за демократию, но со здравым смыслом. Тоталитаризм мне чужд, но и лобызание со всякими убогими мне тоже чуждо. Еще сейчас новая тема, там, знаете, этих вот некрасивых там, ну, в плане, не, блядь, некрасивых, скажем, допустим, толстые люди, да, вместо того, чтобы мотивировать их там заниматься собой, спортом, либерасты что делают? Они говорят, что вот, принимайте их тоже такими, как они есть. Ну, это же, блядь, это, знаете, это сплошной обман, это массовый обман этих же самых людей. Типа, вот они толстенькие, вот пусть такими остаются, вот просто любите их. Ну, все же понимают, что вот внутренне вы как бы будете показывать, что вы их там хорошо к ним относитесь, но все равно будете их считать какими-то там, не знаю, неполноценными, что ли. Поэтому у меня уважение вызывают те люди, которые, вот, допустим, там толстенькие, да, но занялись спортом и привели себя в форму, чем у те вот, которые продолжают жрать и говорить, любите меня такого, таким, каков я есть. Потому что вот либерасты подвигают тему, что вот мы такие и все, короче, вы должны нас такими принять. Ну, это я пример говорю, это со всеми вот так вот. Да-да-да, вот радуйся ожирению, действительно. Вместо того, чтобы с этим как-то бороться там или свою жизнь приводить. Это же именно, знаете, лицемерие по отношению к этим людям, которые будут считать, что это нормально, а потом они не будут догонять свои жизни, а почему же так все хуево, почему у них все равно все не складывается. Да, так чем оно мне не нравится? То есть меня как бы не ебет, либерасты там хотят себе там, пусть эту тему продвигают. Но, ребят, это же все идет в массовую культуру. Вот, допустим, Mortal Kombat 11. Раньше Mortal Kombat считали, ну, делали, допустим, этих вот женских персонажей там красивыми, сексуальными. Но вот из-за вот этих вот ебанутых идей там изуродовали, допустим, женских персонажей. Из-за чего была критика. Потом Kingdom Come Deliverance, игра про средневековье, средневековую богемию. Критика из Америки. Какого хуя, типа, в вашей игре нет чернокожих? Вы шо, расисты? Да ебанись ты, сука, об дерево, блядь, дебил. Это богемия, какие нахуй чернокожие, блядь, средневековые богемии. Ты что, ебанулся, блядь, либераст конченый. Вот я о чем говорю. Вот чем оно мешает, то, что оно навязывается непосредственно вашу и мою жизнь. То, что это в итоге игры, фильмы, музыка. Это все из-за вот этих вот либеральных критиков. Все делает, чтобы вот им угодить, чтобы угодить в эти вот либеральные ценности, понимаете? Поэтому я также озлобленно к этим долбоебам отношусь, как, скажем, и к там... Хотя не, к коммунистам я более озлоблен, там, коммунистам и всякого рода трешняковым культурам, там, имперцам и прочим. Ну, в общем, такая вот тема. Да, вот с Шатором... Я честно скажу, я еще не смотрел сериал «Чернобыль». Похолодать я посмотрю. Чернокожие фоном в Чернобыле. Ну, что это за пиздец, если это действительно так? Ну, это, блядь, это бред полный, блядь.